Глава 19. Через 5 дней после всего произошедшего мы организовали очередное расширенное заседание нашей администрации. Многие такого слова даже выговорить не могли. Поэтому в их лексиконе это звучало как «собрание в управе». Тут присутствовала вся верхушка нашего поселка. Говорили по очереди. Каждый докладывал о состоянии дел в его ведомстве. Начали с Алевтины. «Наши припасы тают на глазах. Даже недавнее их пополнение, после того, как заявился Ростислав на своей большой новой лодке, не решает проблему с зимовкой». Алевтина поправила платок на шее. «Он, конечно, привез зерно, рыбу, мед и пиво, но этого нам не хватит, чтобы дождаться весны, когда река сбросит лед. А ведь до тех пор из кварта нельзя будет привезти еду рекой. Что мы можем сделать?» «Я уже некоторое время отправляю наших женщин за грибами, орехами, ягодами, полезными травами и кореньями. Большую часть добычи мы сушим и запасаем на зиму. Под кухней устроили ледник, на котором храним оленье и баранье мясо, которое добыли охотники-любители во главе с Всеволодом. Но надо еще больше припасов заготовить». Я сделал себе пометку в блокноте, а тем временем главную повариху сменил Семен. «Лесопилку усовершенствовали. Применили литые чугунные детали вместо старых и деревянных. Шестерни, валы и прочее заменили также в обрабатывающем цеху. Кроме того, наладили литье и ковку инструментов для внутренних нужд. Начинаем делать их на продажу. Теперь вот готовимся ввести в эксплуатацию механизированную наковальню для Григория». «Ишь ты!» — заметил Федор. «Каких ты у мастера Василия слов нахватался?» «Это такой ударный механизм, который приводится в действие с помощью силы притяжения». Еще больше запутал всех Семен. Он не заметил, как у слушателей глаза на лоб полезли от такого обилия непонятных слов, а помощник Василия невозмутимо продолжал свой доклад. «Это такой молот, который следует поднять над наковальней при помощи водяного колеса, а затем он сам падает вниз, силой ударяя всем своим весом по наковальне. Ни одному, даже самому сильному кузнецу такой удар не под силу». «Ишь ты!» — восхитился Федор. «Также изготовили и заточили серию новых дисковых пил». «О!» — оживился Павел, радостно кивая. «Эти пилы просто чудо! Благодаря этим пилам, которые можно регулировать, распил кругляка на доске теперь словно песня, льется легко и быстро». «Ага! От этой песни у меня уши закладывает», — проворчал косоглазый комментатор. «А дальше вступает в дело калибровочный станок, на котором доски обрезают по краям». Новые словечки Павел говорил медленно, неспешно растягивая их, чтобы не ошибиться в произношении. «Более того», — вернул себе слово докладчик Семен, «теперь имеется также и третий станок, на котором можно снимать с поверхности доски все лишнее. Теперь наши доски стали совершенно гладкими и ровными, поэтому стыковка досок не составляет никакого труда. И это уже новый сорт досок, так называемый мебельный. Чтобы зарабатывать на нем еще больше, нам не хватает сушки. Правда, наш главный инженер Василий обещал с этим подсобить и сделать чертеж». Семен замолчал, сел, а его сосед и старший товарищ Павел, наоборот, встал и начал свой доклад. «Сейчас, когда у лесорубов людей прибавилось, леса как раз хватает, чтобы полностью загрузить работой обновленную пильную мельницу. Даже можно часть леса заготавливать на дрова, но мастер Василий это дело запретил. Говорит, нельзя переводить кругляк на дрова». Павел тяжело вздохнул. «Для этих целей шахтеры Пантелеймона отбирают некондиционный уголь, который не подходит для домны. Так что, чем дома топить, мы найдем без проблем», — успокоил я старого товарища. «Продолжай, Павел. Теперь мы стали распиливать кругляк впрок. В основном заготавливаем мебельную доску для сушки, а еще готовим запасы, что для строительства годятся. К счастью, заказы от людей Светозара разнообразием размеров и видом древесины не отличаются. У нас появился новый руководитель строительных бригад», напомнил я, который уже неделю как самостоятельно руководит строительством. «Зовут его, как вы все знаете, Спиридон. Павел одобряюще улыбнулся насупившемуся Святозару и сел. Следующим выступил тот самый Спиридон, который, очевидно, волновался в присутствии стольких людей, но справился с волнением почти сразу же, как начал рассказывать про успехи своих подчиненных. «Мы 5 общинных домов закончили, начали постройку новых 2. Незнамо, какое количество беженцев еще появится в ближайшем будущем. А в том, что они будут, уже никто не сомневается. По заказу старосты Игоря, неделю назад установили фундаменты под арсенал и больницу, а до веча уже добрались до стропил. Также наша 5-я бригада уже нанесла разметку и натянула нитку под закладку бани и казармы». Я немного отвлекся, задумавшись. О бане, кстати, я мечтал давно, но одобрения и поддержки со стороны поселенцев не находил. Большинство аборигенов мылись прямо в нижней одежде. Если не в речке, то в специальной овальной бочке и бадье. Лишь благодаря своему авторитету и поддержке Василия удалось пропихнуть на совете поселения вопрос строительства баньки. А Спиридон тем временем продолжал свой рассказ. «Стрельбище на окраине уже готово. На нем может одновременно учиться стрельбе 30 людей. Мы поставили мишени, защитили и построили точки для стрельбы с 10, 50 и сотни шагов. Да еще к тому же построили особо длинную часть стрельбища для стрельбы с 200 шагов. Однако у той части всего 2 мишени. Всю территорию позади стрельбища для спокойствия мамочек». Спиридон почему-то посмотрел в сторону Алевтины. «Обнесли высокой каменной стеной, которая, погодя, будет частью стены, что мы будем возводить вокруг поселка. По просьбе мастера Василия выделили 2 бригады строителей для постройки литейной и кузнечной мастерских. Там уже почти все готово. Также будем ставить продуктовый амбар напротив столовой». Спиридон под одобрительный гул сел. Далее взял слово Пантелеймон. «Мои шахтеры тоже без дела не сидят. Мы наладили добычу железной руды и антрацитового угля. Есть и побочные продукты такой добычи. Бурый уголь, олово и свинец. Нам попались также небольшая жила чистой меди. Попадается и обычная медная руда в приличных количествах». Пантелеймон откашлялся в бороду и продолжил. «Забои наши делаются на совесть. Крепи Павел дает отменные, гвозди в любом количестве предоставляет Григорий, что, конечно, очень помогает нашей работе. Сильно устают люди и лошади, особенно когда приходится таскать руду на себе. Василий и Семен обещали помочь с этим вопросом, хотя я не представляю, как это можно изменить. Мастер Василий, если сказал, значится, то считай, придумает, как вам помочь. Не сомневайся», — заявил Федор. «Инструментом нас обеспечивают по потребностям, на это не жалуемся». Старый шахтер посмотрел мне в глаза. «Но нам позарез нужны новые люди и телеги с лошадьми. Постараюсь помочь». Я сделал пометку в своем блокноте, и Пантелеймон с кряхтением сел на свое место. Потом выступил Всеволод. Он говорил четко, уверенно и быстро. «Добыча камня продолжается как обычно. Правда, теперь за камнем приходится спускаться под землю. У нашей каменоломни похожие с шахтами запросы на крепи, гвозди и инструменты. И все же мы добываем камня больше, чем нужно строителям и нашим дорожным бригадам, которые продолжают укладывать камень на дорогу к рудникам. Поэтому излишки, как и было велено мастером Игорем, наши добытчики везут в поселок и складывают в кучи вдоль намеченного будущего края поселка. Таких куч уже набралось более 30. Ишь ты!» Федор в обычной манере высказал всеобщее одобрение. А Всеволод вдруг решил сменить тему своего доклада. «Мастер Игорь, ты же знаешь, что среди беженцев оказалось немало людей, которые раньше промышляли охотой. Ставили капканы на зайца и куропатку, отстреливали диких зверей. Эти люди ходатайствуют о том, чтобы вернуться к охоте на постоянной основе. Сейчас охочие до пушного промысла мужики должны выполнить то, что им было велено. Но они мечтают, что со временем ты позволишь им вернуться к любимому промыслу». «Это может случиться раньше, чем ты думаешь», — ответил я. Всеволод удивился. Его брови взметнулись, как чайки. Я тут же пояснил смысл сказанного. «Люди прибывают в Игву, скоро наступит зима, и нам потребуются немалые запасы продовольствия, так что идея с созданием отряда охотников мне по душе. Я также хотел бы стать охотником, а свой пост...» Всеволод решительно махнул рукой. «Я готов передать, кому скажешь и когда скажешь». Я был расстроен. Всеволод показал себя надежным и справедливым человеком, но все же он не был в Игве каким-то рабом, призванным исполнять лишь мои прихоти. Поэтому силой его на должности старшего каменщика мне все равно не удержать. «Хорошо, обсудим это завтра», — кивнул я. Наконец, и Всеволод с улыбкой сел на место. Тем временем встал наш кузнец. Григорий был краток. «Мы работаем, не покладая рук. Благодаря совместной работе моих людей с работниками домны, литейной и обрабатывающей мастерской, ну и, конечно, благодаря мастеру Василию, мы стали делать множество стрел, копий, дротиков, мечей, гвоздей, инструментов разного назначения, а также домашней утвари. Вся наша работа имеет высшее качество, и я, как мастер-кузнец, в том ручаюсь. А еще мастер Василий говорит, что после запуска автоматического...» Григорий еле выговорил это инородное для него слово. «Ударного механизма на водном приводе можно будет еще больше повысить качество и количество товаров и вещей, которые мы будем ковать в кузне. Мы передаем часть своих изделий в сборочный цех, куда мастер Игорь привлек большое количество женщин, доселе слонявшихся без дела. Теперь они занимаются сортировкой и сборкой кольчуг, стрел, болтов, копий, дротиков и инструментов. А в последнее время мы наладили изготовление пластинчатых доспехов и арбалетов». Я улыбнулся, поскольку арбалеты, как шедевр технической мысли, были настоящим прорывом в местном военном деле и собрали весьма лестные отзывы у бывалых вояк и Святозара в том числе. «Арбалеты», — решительно вмешался Святозар, «нам надо придержать своих воинов. Надо снаряжать только самым лучшим вооружением. Да к тому же арбалеты наши стоят столько, что за них мало кто может полную цену дать. Я бы за такое чудо серебром по весу платил». Он подался вперед на своем стуле. «Вот считайте, арбалеты могут болтами стрелять, причем по 4 выстрела без перезарядки. При этом убойность и точность у них такие, что болты пробивают кольчугу с сотни шагов. Да это ж есть...» Дальнейшее восхищение Святозара не обошлось без ссылки на мягкого северного пушного зверька. Аж Алевтина поморщилась, а Федор присвистнул. «Какое сильное преимущество в любом бою! Немного времени прошло с тех пор, как мы учимся стрелять, и любой наш боец понял, что научиться стрелять из такого арбалета задачка не сложнее той, в какой надо ложку до рта донести. Большая сила в арбалете заключена. Болт почти по прямой летит в цель. А это значит, что метко стрелять из арбалета может любой воин. После дня обучения мои рекруты легко попадают в цель из 50 шагов». «Ишь ты!» «Ага, Федя. А если у кого талант имеется?» Святозар назидательно воздел палец. «Ну или башка нормально работает?» Он постучал пальцем по своему виску. «То у того из сотни шагов легко получится загонять 3 из 4 болтов в цель. При этом арбалет, хоть штука и сложная, но легко и почти без усилий взводится с помощью воротка. Тут и женщина может справиться. Это ведь не боевой лук. Богатырскую силушку для этого иметь не обязательно». «Да как так-то?» — удивился косоглазый слушатель. «Для этого в арбалете все 4 тетивы взводятся одна за другой. И выходит, что скорость зарядки арбалета больше, чем у лука. Однако, ежели сравнивать все 4 выстрела, их зарядку, то разница эта уже не такая заметная. Зато убойная сила у арбалета в разы больше. Но сам арбалет пока очень тяжелый для того, чтобы его в руках удержать. Зато при стрельбе с упора это уже не так важно. И выходит, что стрелять из него можно даже в лежачем положении. Пойди попробуй это из лука повторить». «Можно и из лука лежа стрелять», — вмешался Всеволод. Но Светозар только отмахнулся от его попытки выгородить любимое оружие охотника. «Надо сделать арбалет легким!» Наш комендант с силой стукнул кулаком по своей ладони. «И тогда не будет более грозного бойца, чем воин с арбалетом из игвы!» «Хорошо, я поговорю с Васей», — кивнул я, признавая аргументы Светозара. В моем блокноте появилась новая заметка. «И арбалеты для точной и дальней стрельбы надо переделать, чтобы они били и дальше, и точнее», — не унимался Светозар. «Но тогда они станут еще тяжелее», — возразил я. «Кто же их тогда поднимет?» «Можно облегчить их вес, если сделать их однозарядными», — предложил Семен. «Мастер Василий уже решил делать дальнобойные машины, что называются скорпионами. Они будут бить далеко, но из-за их большого размера и веса их нельзя будет переносить вручную». «Угу», — я кивнул, продолжая делать пометки в своем блокноте. «Продолжай, Светозар. Мы подрядили бывалых людей в отряд стражников, коих пока только 20 человек. Я разделил его на 4 части, по 5 человек каждая, с сержантами во главе каждой группы. Они уже несут службу на улицах нашего поселка. Дозорные продолжают следить с вышек, сторожа бдят на складах, но и те, и другие пока доспехов не имеют. Мы выдали им копья, ждем разрешения выдать шлемы, кольчуги и короткие мечи. Позволишь?» «Да, берите сколько нужно». Я кивнул и сделал очередную пометку в блокноте. «А чем занимаются твои люди в остальное время?» «Пока две смены стражников отдыхают, еще одна патрулирует поселок, обеспечивая порядок и спокойствие на улицах. А еще одна смена в то же время упражняется с оружием на плацу или на стрельбище. Стражников уже одели в кольчугу и шлемы. Каждый получил арбалет и болты к нему. А еще они вооружены пехотными копьями». «А что с одеждой?» — спросил я. Светозар вздохнул. «Пока все ходим в своей. Новая форма пока не готова». «Форма?» — завистливо присвистнул Павел. «Ишь ты!» — осуждающе заметил Федор. «Образец мы уже утвердили», — приняв замечание товарищей за заинтересованность, продолжил Светозар. «Воины получат черно-синие одежды с кожаными сапогами на меху, синим плащом с меховым воротником. Из брони пока будут носить кольчугу с длинной юбкой и кольчужным капюшоном». «А как мы тогда определи, что это наши воины, а не пришлые?» Косоглазый собеседник хитро сощурил глаза. Те сфокусировались на миг, но тут же разбежались в стороны. «Наши поверх кольчуги будут носить безрукавку с гербом игвы», — пояснил я Федору и всем остальным. «Каким гербом?» — удивился наш старший конюх. Сказывалось его частое отсутствие в поселке. «Красно-белый дракон на черно-белом флаге», — ответила косоглазому товарищу Алевтина, которая была в курсе почти всех сплетен и слухов. Светозар с подозрением посмотрел на нее и спросил: «Аля, ты-то откуда знаешь?» «Так та швея, что их делать будет, у меня на кухне раньше работала», — небрежно заметила повариха. «Завтра будет готово ваше знамя. То, которое вы на центральную смотровую вышку заказали». Светозар блеснул глазами и, прокашлявшись, спросил: «А что насчет тех знамен и отрядных штандартов, что мы заказали? Они-то скоро будут готовы?» «Нет, у Надьки дети в речке перекупались, приболели немного», — пояснила Алевтина. «Это теперь она неделю за ними будет сопли вытирать, а то и больше». «А как вы сумели молодежь к дозорам привлечь?» — поинтересовался я. Светозар тяжело вздохнул и повернулся ко мне. «А мы пообещали пацанов наших стрельбе из арбалета обучить. Ну и копьем, мечом орудовать. Теперь у нас от желающих отбоя нет. Все юноши хотят в дозоре постоять. При том, что вышек у нас теперь аж 5 штук». Светозар улыбнулся. «А еще мы подвесили в каждой из вышек по куску металла с палицей, чтобы чуть что случится, так можно было бы тревогу бить». «Арсеналом-то ты доволен?» «Ага, арсенал наш потихоньку пополняется оружием, болтами и стрелами. Больше всего у нас сейчас копий, дротиков, стрел и луков. Чуть меньше болтов и арбалетов. Совсем чуть кольчуг, но их количество быстро растет. а меньше всего у нас щитов, шлемов, наручей, поножей, подшлемников, наплечников и пластинчатых доспехов, цеховое производство которых пока не наладили. Это хорошо. Я жду новых бойцов из новой группы беженцев, которые, как Федя сказал, собираются в лагере у Каменца. Их там уже больше сотни собралось. А пока мы учим тех, кто у нас есть. Светозар сел, а вместо него встал его сосед Егор. С помощью Вячеслава и Олеси, он благодарно улыбнулся обоим товарищам, мне удалось составить список, внести каждого жителя Игвы в картотеку. Согласно этому списку, мастеров, обладающих необходимыми для нас навыками, удалось перераспределить согласно их старым профессиям. Таких мастеров и подмастерьев оказалось немного, не более 25 человек из 500 прибывших беженцев. Копии списка я передал мастерам Игорю и Василию. Среди всех новоприбывших мастеров выделяется плотник Иван, который работал помощником у мастера-корабельщика Свена из Тура. Вот уже почти год прошел, как он женился и переехал в глубинку. И теперь он мог бы заняться строительством лодок, а со временем мог бы построить лодку не хуже той, что сделал Свен для Ростислава. Начинайте готовить Ивана к самостоятельной работе. Необходимо усиленными темпами обучить его грамоте, затем передать в распоряжение вначале Павла, затем Григория, а затем Семена. Пускай бы обтесался и понял, что можно будет использовать в своей работе из того, что уже у нас производится. Затем мы возведем большое здание для постройки лодок и выделим Ивану людей в помощь. Егор, надо людей ему подбирать и обкатывать в плотницком деле уже прямо сейчас. Я посмотрел на то, как докладчик прилежно записывает мои указания себе в блокнот. Егор все больше походил на человека с профессией менеджер по кадрам. Это меня радовало, а Егора делало нужным и счастливым членом нашего поселка. Нашего секретаря сменил Вячеслав. У нашего самого первого класса, состоящего из тех людей, которых выбрали Игорь и Василий, прошел первый экзамен по основам чтения и письма. Я только сейчас окончил проверку письменной части и готов сказать, что экзамен сдали все. Хоть и не все справились с этим на отлично, зато удовлетворительных оценок всего 3. Отличников вышло аж 7. Остальные сдали экзамен на хорошо. Кто сдал экзамен лучше всех? Олеся, моя лучшая ученица в первом классе. Она уже помогает мне обучать детишек азбуке. С ними она справляется гораздо лучше меня, сказал Вячеслав. Молодцы. Я оглядел довольные лица собравшихся и остановил свой взгляд на девушке. Я знал, что переписчик с удовольствием делегировал часть своих полномочий Олесе, а с прибытием второй волны беженцев Вячеслав и Олеся уже не справлялись с большим количеством учащихся. Сейчас мы готовим 5 помощниц, чтобы те могли со временем стать учителями. Я взял себе в помощники 2 толковых парней в подмастерье. Теперь я тренирую их в переписывании текстов. Доверяю им некоторые страницы азбуки. Благо, школа наша достаточно просторная, чтобы вмещать сразу 6 классов, библиотеку, читальный зал и комнату для копирования текстов. В библиотеке сейчас стараниями Игоря, Василия, Митрофана, а также благодаря нашим переписчикам, появилось аж 24 книги. И это, если не считать азбуки. Также у нас есть несколько копий книг и 31 азбука, созданная моими стараниями с помощью Олеси и 2 подмастерьев. Отлично! Довольный Вячеслав сел, и настала очередь Олеси. Я больше любовался девушкой, ее красотой, голосом и движениями. Она периодически ловила мой взгляд и смущалась. Кажется, она говорила о том, как происходит обустройство беженцев. «Больше всего людям не хватает мебели, ведь этим никто не занимается всерьез». Она затихла и посмотрела на меня так, что я встрепенулся и сказал, «При таком количестве плотников и столяров, а также с такими-то возможностями и не наладить производство своей мебели?» Павел, Семен и прочие активно высказывали свое мнение. Короче, через 5 минут мы наметили первые шаги, а я пообещал решить этот вопрос дефицита мебели. а скучавший на собрании Василий так и вообще пообещал, что запроектирует новый мебельный цех. Просто сейчас людей не хватает, а как только придет новая волна, так сразу появятся люди для этого дела», — оправдывался он перед Олесей. «Наши женщины по-прежнему не могут получить достойную работу. Больше всего не хватает места для ткачих и швейных мастериц. Также не хватает иголок и катушек с нитками. Часто случаются простои, а все из-за того, что у нас возникают перебои с поставкой тканей». «Олеся», — пообещал я, — «мы все решим, наладим. Обещаю». После Олеси выступал с отчетом Митрофан. «Доверенную мне сумму денег я обернул неоднократно. Теперь у нас в 10 раз больше денег, чем ты мне давал в начале». Парень гордо и победно улыбнулся. «Я никогда в тебе не сомневался, Митрофан. Ты молодец. Продолжай. Купцы, пронюхавшие про игву, теперь появляются у нас часто. Приходят к нам и новые купцы. Они часто жалуются, что в игве негде переночевать и негде опрокинуть кружку пива. Благо, конюшни наши не заполнены. Но сеновал для обустройства таких гостей не годится. Купцы любят комфорт и готовы ради него немного потратиться на гостиницу, аль постоялый двор. Придут, нагадят и убирай потом за ними», — заворчал Федор. «Хуже моих лошадок, ей-ей!» «Я очень благодарен Федору за помощь», — поспешно добавил Митрофан. «Хорошо, что он позволяет устраивать гостей, пока у нас другого выхода нет. Надо будет этим заняться». Я сделал себе очередную заметку в блокноте. «Продолжай. Десятую часть прибыли я, как и было велено, отдаю для нужд Алевтины. Много вкладываю в ткачих, но те слишком медленно оборачивают вложенные в них деньги. Гораздо выгоднее вкладывать в такие направления, как торговля. Но я же понимаю, что одежда нашим людям очень нужна, в особенности, когда зима на носу. А большую часть денег я потратил для закупки кожи для обуви, тканей для одежды и, конечно, купил шерсть и хлопок для производства ткани. Многие покупатели просят меня привезти продукты, хлеб и лакомства. Но я занимаюсь исключительно товарами, как и было обещано мастеру Игорю. Оборот в лавке очень большой, даже по меркам города. Поэтому я нанял себе 3 помощниц. Ведь мужиков мне нанять не разрешили». Митрофан посмотрел в сторону Егора. «А также взял в подмастерье 2 парнишек, каких мне посоветовал Егор. Товарооборот мог бы быть больше, но нам не хватает телег, а Федор больше выделить не может. Мне самому не хватает телег до лошадей. Все шахты до каменоломни мои телеги забирают», — возмутился Федор. «Тише, Федя», — попытался я успокоить разбушевавшегося косоглазого собеседника. «То ж для дела. Ты лучше расскажи, что у тебя накопилось». «Мастер Игорь, я конюх или кто?» «Ну да», — я кивнул, уже чувствуя подвох. «Ага. А конюх, значится, что делать должен?» Он уставился на меня. Мне было сложно сфокусироваться на его разбегающихся косых глазах. «За лошадками да телегами следить. А мы что, а?» «А вы что?» — переспросил Святозар. «А я и мои конюхи все больше торговлей занимаемся. Федя, то продай, Феденька, то купи, то привези. Тьфу! Ну а что же делать, раз такая вам работа выпала?» «Не все мои возчики могут с торговлей так же хорошо ладить, как умеют ладить с лошадьми», — терпеливо пояснил Федор. «А вот этого и дело, и прибыль страдает. Это еще хорошо, что не приходится торговать скоропортящимися товарами. А где я вам найду конюхов, чтобы они еще и купцами были?» «Ну, Федя, не перегибай», — осадил я его. «У твоих конюхов большая часть работы — это отвезти и привезти. Даже продаете и покупаете теперь там, где мы уже договор с лавочниками и купцами заключили». «Так ведь тоже не всегда так бывает». «Ты продолжай, Федя. Что у тебя с лошадьми?» «Пока все здоровы. У меня в конюшнях теперь 21 лошадь. Из них тягловых и тяжеловозов 16. Остальные принадлежат мастерам Игорю, Василию, Семену и 2 охранникам, что все время ходят за мастером Василием. Из 16 лошадей, что в нашем распоряжении, лишь половина принадлежит Игве, а остальные — пришлые. Они и попали ко мне в конюшню в придачу к возчикам и их телегам. Кстати, собственных телег у нас 9, а возим мы всякие тяжести — камни, руду и антрацит, Только 10 телег возят наши товары, а остальные в горы ходят и грузы для домны возят». Косоглазый докладчик вздохнул. «Так мне еще приходится отмахиваться от Пантелеймона. Ему все кажется, что я должен в первую очередь его грузы возить. Сколько лошадей может наша конюшня вместить?» «Да сотни может. Но это если размещать только лошадей. Для телег мы можем оградить тележный двор. А вот для заготовки сена пока приспособили только ту же конюшню». Очевидно, Федор намекал на увеличение количества его лошадок, а также дополнительное усовершенствование его хозяйства. «Пришлые купцы жалуются, что у нас негде купить корма для своих лошадей. Неплохо бы построить амбар?» Федор почесал затылок. Его лицо приняло хитрое выражение. «Я подумаю над этим». «Ты, Федя, дело говоришь», — согласился я с его доводами. «Вопрос только в деньгах, да в людях. А еще время для этого найти надо». Федор, довольный собой, но озадаченный моим непрямым ответом, сел. А я решил представить всем нового руководителя — Захара, а заодно и его жену Лидию. На них уже давно смотрели с любопытством. Всем было интересно, зачем я привел новых людей на собрание руководителей. «Прошу познакомиться с Захаром и его женой Лидией». Вот теперь все посмотрели на них уже другими глазами. Оказывается, они тоже должны были стать руководителями. Наверное, не все были с этим согласны, поскольку считали, что эта роль предначертана в первую очередь тем, кто пришел в Игву с первой волной беженцев. Я предложил новым руководителям рассказать немного о себе, и вот о чем нам рассказал Захар, историю которого до этого момента пока знал только я. «Я был купцом, а жена моя...» Захар тряхнул головой в сторону женщины, которая тихо сидела по его правую руку. Светлые кудри купца при этом запрыгали по лбу, словно пружинки. Лидия содержала продуктовую лавку на тракте между Туром и Каменцем. Однажды ночью налетчики, походя, пустили горячие стрелы по нашему поселку. Напасть на поселок кочевники не решились, испугались стражников, что стояли рядом на заставе. Злодеи скрылись еще до того, как стража на заставе выбралась за стены. Захар напрягся и сообщил сквозь зубы. К тому времени огонь распространился на большинство домов. Наше хозяйство пострадало в числе первых. Люди не могли потушить огонь, что горел повсюду. Труды всей нашей жизни сгорели. Сгорели и товары в лавке. Почти весь поселок потерял кров и большую часть своего имущества. А меня в то время, когда пришла беда, не было дома. Вернувшись из Тура, где сбывал зерно, я застал лишь пепелище. Стражники с заставы подсказали мне, что голодные односельчане направились в Каменец, где надеялись получить еду и помощь у воеводы. Когда я отыскал свою семью в лагере, то узнал, что дорога из лагеря только одна – переселение в другой поселок. Больше всего люди в городе говорили о новом поселении Игва. Сказывали, что там людей привечают, дают работу и платят хорошие деньги. Вот так большинство беженцев оказалось тут, а я и моя семья вместе с ними. Скромничал Захар, скромничал. Если бы не его смекалка, голодали бы беженцы в лагере у Каменца. Я был уверен, что таланты и связи купца помогут нам выйти на качественно новый уровень торговли. Поэтому я сообщил присутствующим о своем решении. Мы уже давно собирались построить продуктовую лавку. Так что ты, Лидия, можешь стать в ней торговцем. А Захара я назначаю нашим купцом. Твоей задачей, Захар, будет создать торговое представительство Игвы в городах, в том числе найти лавки для оптового сбыта нашей продукции, а также по возможности организовать перевалочные склады. Туда возчикам следует доставлять свои грузы. Оттуда же следует забирать продовольствие и товары для Игвы. Для этого, Захар, тебе надлежит организовать регулярную скупку продуктов и продовольствия с последующим накоплением на складах. Со временем в твое распоряжение будут отданы лодки для торговли с южными городами Кварта, где тоже следует создать представительство Игвы. А пока для транспортировки грузов между представительствами и Игвой будут задействованы телеги Федора. Последним пожелал высказаться Василий, хотя я прекрасно знал, как он не любит такие собрания, считая их пустой тратой своего времени. Еще больше собраний он не любил отчитываться. «Как вы знаете, наша домна уже работает, но пока еще не вышла на свой максимум. Для этого нам не хватает рабочих рук. Недостаточными являются добыча, транспортная составляющая, производственные ресурсы слабы, а рабочие не обучены. Однако я собираюсь наладить производство листового металла. Такая технология откроет нам новые возможности, и изготовление доспехов, щитов, покрытых листовым металлом, будут лишь малой частью тех новых возможностей, которые станут нам вскоре доступными. На очереди также планы по изготовлению рельсов для вагонеток. Если применить рельсы в доставке руды на поверхность, а также в спуске руды вниз к домне, то можно будет освободить большое количество людей от тяжелого и обременительного труда. Кроме того, освободятся также некоторые возчики с их подопечными и телегами. Что касается продукции военного назначения, то мы усиленно тестируем новый вид скорпионов. Это, по сути, увеличенные арбалеты, которые способны стрелять как большими стрелами, так и камнями. Я пытаюсь увеличить скорость перезарядки таких машин, а также повысить износостойкость, надежность узлов и маневренность всей конструкции. Плюс я работаю над прикрытием обслуги «Скорпиона» от обстрела. Что касается паровой котельной, а также сушки для древесины, то сейчас об этом еще говорить рано, поскольку ни труб, ни технологии их соединения пока не отработано. Кроме того, следует подготовить к производству радиаторы, которые также сложно изготовить при текущих технологиях. Когда Василий закончил разглагольствовать, все присутствующие на собрании, кроме меня, почувствовали себя умственно отсталыми людьми по сравнению с нашим гением. Столько непонятных и длинных слов они не слышали давно.